Ну что, продолжим знакомство с самыми-самыми? Перед нами животная гора. Оно очень тяжелое. У него огромные, похожие на стволы деревьев, ноги. Огромное тело. Огромные уши. Огромные бивни и длинный хобот. Да, силище. И правда гора. Огромные ноги, огромные уши. Слон. Дядя Кузя, это же слон, да? Точно, угадал. Самое-самое большое наземное животное. А почему ты сказал, что слон самый большой из наземных? А потому, что есть животные и крупнее слона. Киты, например. Но они живут в воде, в океанах. Эх, жалко, слоны не умеют разговаривать по-человечески. Я бы с ним поболтал. Дядя Кузя, а давай поиграем? Ты ведь все знаешь, и про слонов, наверное, тоже. Давай, как будто ты слон, а я тебе вопросы задаю. Как там в сказке про красную шапочку? Бабушка, бабушка, а почему у тебя такие большие глаза? Чтобы лучше видеть тебя, моя деточка. Помнишь? Вот ты так же за слона отвечай, а я буду вопросы задавать. Ладно? Ну что ж, попробуем. Слон, а слон, а почему у тебя такие большие ноги? Чтобы удобнее было ходить и бегать по саванне, чтобы удерживать мое большое туловище и чтобы отбиваться от врагов. Слон, а слон, а зачем тебе такие большие уши? Чтобы не перегреваться на жарком солнышке. Ушами я могу обмахиваться, как веером. Я слон индийский, родом из Азии. У меня еще не такие большие уши, как у моего родственника, африканского слона. Слон, а слон, а почему у тебя спереди торчат два таких больших зуба? Эти зубы называются бивни. Они служат мне для защиты от хищников, например, львов. Бивни – мое оружие в поединках с другими слонами. Но вообще-то я ими пользуюсь нечасто. Зато люди очень ценят мои бивни, называют их «слоновая кость». Именно ради бивней люди до недавнего времени много охотились на слонов. Слон, а зачем тебе такой большой нос? Мой нос называется хобот. Хобот – мой главный помощник. Чего я только им не делаю. Могу еду доставать, траву, ветки, фрукты. Могу утолить жажду, засосать хоботом воду и потом фонтаном отправить ее себе в рот. А еще хоботом я могу трубить. Ой, дядя Кузя, слон как будто услышал тебя. Затрубил как раз вовремя. Здесь в зоопарке он один. А представь себе, если их соберется 10. Или 100. Как затрубят, как побегут. Да уж, на пути у бегущего стада слонов лучше не остановиться. Чевостик, а ты про стишок не забыл? Нет, не забыл. Только на этот раз я сочинил не стишок, а загадку. Ты, дядя Кузя, ее, конечно, сразу разгадаешь, но я все равно прочту. Мой вопрос довольно прост. Бивни, хобот, уши, хвост. Догадайся, кто же он? Ну, конечно, это... Слон. Правильно! Я же говорю легко!